Хлеб шел влажный, тяжелый. Когда его высыпали из кузовов, он не шуршал, а глухо бухал. Бурты росли. До отказа заполняли асфальтовую площадку. Вывозить зерно на элеватор не успевали. Яков Тихонович теперь пропадал на таком. Торопил людей, торопился сам, иногда брался за лопату, чтобы помочь женщинам. И через каждый час закатывал рукав пиджака, совал растопыренную пятерню в глубину бурта. Шевелил в его нутре пальцами, пытаясь определить, не загорелось ли. Но зерно пока еще было прохладным, только в некоторых местах начинало уже отдавать ощутимую теплоту. Поймав, уловив эту теплоту, Яков Тихонович еще быстрее начинал бегать, громче шуметь и грознее отдавать приказания. Здесь, на таку, когда он присел перекурить под дощатым навесом, его и разыскал Евсей Николаевич. Старик был так взволнован, что не шел, а потешно, припадая сразу на обе ноги, пытался бежать. Обессиленно опустился на лавку, вытер потный лоб, едва отпыхался. Во, дожился! Голова впереди, а задний мост сзади. Горько пожаловался он Якову Тихоновичу. Думал, не застану. Что за пожар? Из района приехали. Тебя ищут. В конторе там. Я краем уха слышал. Нехорошее дело, Яша. Расценки приехали резать. Говорят, у ребят помногу выходит. Держись, Яша. Отступишь. Под корень ребят рубанешь. Яков Тихонович уже предчувствовал неприятность. Поспешил в контору. В его маленьком прокуренном кабинетике, настежь распахнув окна, сидели главный экономист сельхозуправления Зырянов, сухощавый, угрюмоватого вида мужик лет под 40, и молоденькая девчушка, которую Яков Тихонович не знал, видно, помощница. Бухгалтерша бригады уже выложила перед ними нужные бумаги и документы. Зырянов вместе со своей помощницей их читали. Время от времени что-то подсчитывали на своих калькуляторах, негромко переговаривались и согласно кивали головами. Якова Тихоновича они не заметили. Он вошел, остановился у порога, несколько минут молча смотрел на них, потом негромко кашлянул. «О, вот и хозяин!» Зырянов быстро поднялся из-за стола, поспешил навстречу. «Яков Тихонович, чтобы время не терять, мы тут без вас начали. Да практически уже и закончили. Надо только кое-что уточнить». Яков Тихонович прошел к столу, хотел закурить, но покосился на помощницу и передумал. С тревогой ждал. «Что они ему будут говорить?» Зырянов извинился, попросил чуть подождать и, торопливо нажимая разноцветные клавиши в своей машинке одной рукой, другой четко писал на бумажке колонку цифр. Потом подвел жирную черту и вывел итог. Четырехзначную цифру. Листок пододвинул Якову Тихоновичу. «Вот средняя зарплата членов вашего звена. Боюсь, что к концу уборки она еще подскочит». «Ну и что?» «Как что? Яков Тихонович!» Зырянов соскочил со стула и нервно заходил по кабинету. «Да не имеем мы права выплачивать такие суммы. Понимаете, если мы выплатим, завтра об этом будет известно в соседнем колхозе. И в пятом, десятом. И все тоже будут требовать. Нельзя развращать людей большими деньгами. Нельзя!» «Погоди, не пойму я». Яков Тихонович действительно ничего не понимал. «Что, незаконно начислили?» «Да нет», — Зырянов поморщился, сердясь за его непонятливость. Сумма! Вы видите, какая сумма? И это одному!» Помощница тоже закончила считать, сложила бумаги и теперь, позевывая, смотрела в окно. Видно, происходящее было ей скучно и неинтересно. Прикрыв пухлой ладошкой очередной зевок, она вдруг спросила: «Скажите, а у вас гуся можно купить? Мне гусь нужен на день рождения». «Люда!» — сердито оборвал ее Зырянов. «Молчу, молчу!» И она снова стала смотреть в окно. «Как я понял, — кашлянул Яков Тихонович, — все законно. А раз законно, надо платить». «Вот здесь вы и ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Надо просто по-другому все подсчитать. Все, что касается доплат. Вот смотрите». Зырянов присел сбоку Якова Тихоновича, подвинул поближе к себе бумаги и стал быстро, торопливо сыпать цифрами. Яков Тихонович никак не мог вникнуть в их суть. Только туговато соображал. Такой выработки в районе на один комбайн, какая получилась в Звене, никогда не было. И в районе этой выработки просто-напросто испугались. Точнее, не самой выработки, а зарплаты. Нарушались какие-то инструкции, нарушался установленный порядок. Теперь задним числом, чтобы привести дело в обычное и спокойное русло, торопится переверстать по-иному, в сторону уменьшения. И еще думал вот о чем. В прошлом году в отделении вместе с помощниками на комбайнах работало 8 человек, в 2 раза больше. Общая сумма заработка была выше, чем сейчас у четверых. Выходит, экономия? Про это он попытался сказать Зырянову, но тот его перебил. «Яков Тихонович, я еще раз вам популярно объясняю». И снова стал сыпать цифрами, каждую из них словно подтверждая резким стуком авторучки по столу. Яков Тихонович перед этим напором терялся, не мог весомо возражать, потому что запутывался в бесконечной цифре, беспомощно плавал в ней и никак не мог найти твердую опору. Зырянов подминал его под себя. Яков Тихонович сдался, уже не пытаясь что-то понять и в чем-то разобраться, только отстраненно и горько думал: «Не с моими коридорами тут. Хорошо было раньше, трудодни. Поставил палочку, и все ясно. Нет, не с моими коридорами». Соглашаясь сам с собой, Яков Тихонович кивнул головой, а Зырянов понял так, что он согласился с ним, перестал сыпать цифрами и постукивать авторучкой по столу, замолчал. Ему надо было убедить Якова Тихоновича, чтобы потом можно было и на него сослаться. Вот, дескать, мнение бригадира. «Яков Тихонович», — снова спросила помощница Люда, «а где все-таки можно у вас гуся купить?» «Гуся-то? Да вон, пятый дом, по порядку, по левой стороне. Спросите, может, продадут». Зырянов вместе со своей помощницей скоро уехали. Как они объяснили, им надо было побывать на центральной усадьбе. Яков Тихонович их проводил, вернулся в контору, плотно закрыл двери и долго сидел так, невесело размышляя. Тут его и застал звонок председателя колхоза. «Яков Тихонович, что вы говорили Зырянову?» «Да почти ничего и не говорил». В трубке было слышно, как Веня тяжело дышит. «Яков Тихонович, извините, но вы спороли несусветную дурость. Почему вы согласились с Зыряновым? Вы что думаете? Ведь мы же звено, на корню подрубим. Нам тогда цена будет копейка в базарный день. Очень вас прошу. О разговоре с Зыряновым никто из звена знать не должен. Ни один человек. Ясно? Хоть это вы себе, пожалуйста, уясните. Говорил Веня жестко, напористо, как он еще ни разу не разговаривал с Яковом Тихоновичем. Тот растерялся, осторожно положил трубку, сел в кашовку и поехал на ток. Надо было еще сегодня изловчиться и выкинуть хлеб на элеватор. Ехал знакомой дорогой, смотрел на нее, а на душе было пусто и больно.